дед. Дед стал стар. Раз он лез на печку и не мог взлезть. Внук был в избе. Ему стало смешно. «Стыдно, внук. Не то дурно, что дед стар и слаб, а то дурно, что внук млад и глуп».